Пламя растрепанным лисом кидалось с полки на полку, пожирая глиняные клинописные таблички, окутывая колонны, словно в раскаленные тоги, носясь меж статуи крылатых львов. Груды глиняных табличек падали, разбивались, хороня под собой множество других. Огонь, разъяренный, затмевал стены из голубого глазированного кирпича, бессовестно вторгался в сцены царской охоты на фресках, пожирая древний город, обгладывая останки и без того уже доживавшей свой век Ниневии. Саргон стоял в эпицентре пожара. Пламя лизало его лицо, но он не чувствовал боли, только непонимание. Он? Здесь? В горящей Ниневии тысячи лет назад? Саргон не шевелился. Смотрел, как обращается прахом древность, и чуть не плакал. Чувствовал. Это обращается прахом его мир. Навсегда. Не выдержали деревянные балки. Вдалеке обвалился потолок. Лишь каменные крылатые львы в арочном проходе остались непоколебимы. Молча исполняли свой долг. И тут из огня, будто одевшись в лоскутки пламени, к Саргону шагнула фигура. Чернобородый мужчина с того же цвета вьющимися волосами до плеч, в длинном пурпурно-голубом одеянии, шитом золотом, с золотыми же браслетами на руках. На голове сияла рогатая тиара из самого пламени. Саргон узнал его. Ашурбанипал, царь ассирийский, в своей погибающей библиотеке. «Здесь умирают знания». Голос его дробился на мелкие грубые осколки. «Здесь умираем мы». Саргон не отрывал взгляда от рогатой тиары, не выдержал, заговорил, но голос будто не принадлежал ему, поддавался с трудом, как недостаточно раскаленное стекло. «Энки, это ты? Мардук? Энлиль? Шамаш?» «Довольно». Ашурбанипал вскинул руку. «Я — это я». «Великий царь ассирийский Ашурбанипал, а ты зовешь себя Саргоном?» «У меня больше нет другого имени». Он оглядел бушующее пламя. «И, видимо, никогда не будет». «Ты не он. И ты не достоин носить это имя. Имя человека, почитая которого мы построили нашу империю, сокрушившую не мечом, так страхом земли Финикии и Египта, человека, в память о величии которого мы создали эту маску». Он указал рукой прямо на Саргона. Тот пощупал лицо, понял, что стоит в маске, хотя бы здесь, хотя бы сейчас. Почувствовал, как она растворилась. И вот уже руки касались его морщинистой, бестелесной кожи. «Ты не достоин ничего из этого», — повторил Ашурбанипал. «И ты сгоришь, как наши знания, как сама память о нас». Царь ассирийский протянул Саргону руку. Саргон проклинал все. Проклинал ту экспедицию, когда они с господином Шампальоном, подумать только, столько лет прошло, а он все еще зовет его господином, раскопали статуэтку Пантоса. Проклинал свою глупость, дважды доверить судьбу богам, сначала одним, потом вторым, какая разница? Потратить на них все свои запасы веры, душевных сил, чтобы что? Чтобы оказаться здесь, в горящей библиотеке Ашурбанипала, и сгорать вместе с легко воспламеняемой памятью. Рушились колонны, продолжал осыпаться потолок. Саргон принял руку царя ассирийского. Тот повел его сквозь пламя, и струйки огня клубились вокруг его ног, и он оставлял за собой шипящие следы из седого дыма. Когда они прошли сквозь арку, огонь взревел. Два крылатых стража льва из черного базальта обратились невесомыми тенями, взмахнули крыльями и взмыли над поросшим травой холмом в спокойную ночь, тишину которой нарушал лишь стрекот неугомонных сверчков. Добрались до инкрустированного драгоценными отблесками планет восточного неба и застыли там холодными звездами в веренице созвездий, среди скопища галактик и забытых воспоминаний, цена которым — память. И даже в самую ненастную погоду звезды эти светили ярко, указывая путь, его вовсе не обязательно видеть, сверяясь с пожелтевшими навигационными картами и старым сломанным компасом. В него достаточно просто верить, когда верить уже не во что.